Глава 17. Наемник всмотрелся в мое лицо, но явно не узнал бывшего сопровождаемого. Он нахмурился, но так и не смог вспомнить мою скромную персону. «Прошу прощения, господин Мак, но мне кажется, что вы обознались», — произнес он. «Не врет, на самом деле не узнал. Наверняка думает, что я сейчас или у кого-то в рабах, или вообще уже давно помер. Времени много прошло. В любом случае, я просто не мог здесь оказаться. Наверное, перебирает сейчас в голове всех знакомых магов именно с этого материка. Собака сутулая, я во время путешествия с арабским мошенником только об этом предателе и думал. Правда, последнее время было еще много о чем подумать, но я никак не ожидал вот так случайно встретить наемника так далеко от дома». «Печально», — вздохнул я. «Могу напомнить. Наша встреча произошла несколько лет назад, когда ты руководил серьезной группой наемников, добывающих магические кристаллы. Вы считались одной из лучших групп, именно поэтому я обратился к вам, даже пошел навстречу. Помнишь, как ты мне говорил, чтобы я оплатил услуги вперед? Мол, дело не первый раз имеем, все отработаем, в крепости дети воинов твоего отряда, ну и прочие сопли. А потом ты просто продал меня работорговцам». «Ах да, я упустил одну немаловажную деталь. Все это происходило не здесь, а в Мерталистском королевстве». Еще на середине моей речи наемник сначала покраснел, а потом побледнел и уставился на меня ошарашенным взглядом. «Господин Мак, я ни в чем не виноват», — пролепетал он, испуганно оглядываясь по сторонам. «Меня заставили». Вроде бы поверивший в счастливое избавление человек тут же оказался в кругу врагов. Местные не понимали, о чем мы говорим, разговаривали на моем языке, но до них быстро дошло, что встретились старые знакомые. Саир подлил масло в огонь, уже достал нож и встал рядом. Некоторые лесовики, ничего не понимая, тоже схватились за оружие. В поселениях редко хватались за него, только в случае серьезной угрозы. «Кто это такой?» — спросил у меня наставник. «Ты с ним знаком?» «Было дело», — кивнул я. «Эта тварь продала меня в рабство, хотя должен был защищать». «Вот как?» — нахмурился маг. «Так убей его, нельзя оставлять за спиной врагов. Остальные освобожденные с ним?» «Этих я не знаю», — покачал я головой. «А убить это всегда можно, но сначала нужно его допросить». Всех, кого мы привели, тут же взяли под охрану. Это было не мое пожелание, так распорядился вождь, когда узнал, в чем дело. Допрашивать Хала в поселении я не стал. Выволокли его подальше. «Кто тебе заплатил?» Сразу же приступил я к допросу. А ведь наемник сдал, крепко сдал. Раньше был вполне себе уверенный воин, а сейчас, как затравленная собака, смотрит то на меня, то на воинов. «Я не виноват, меня заставили», — повторил наемник. «Заказчиком был герцог Олдрич». «К тебе пришел герцог и приказал меня схватить?» — ухмыльнулся я. «Нет, приходил его человек. Схватили не мы, для этого имелись специальные люди. Нашей задачей было просто отойти в сторону и не мешать. Господин Мак, меня правда заставили». «Сколько тебе заплатили за то, чтобы вы отошли?» — спросил я. «Точно не помню», — наемник опустил голову. «Много». «Наверное, было невероятно тяжело принимать решение», — полюбопытствовал Саир с брезгливостью, посмотрев на наемника. «Заставили, еще и хорошо заплатили. Кто после этого сможет устоять?» «Не твое дело, раб», — оскалился Хал. «Следи за своим поганым языком», — сказал я. «Перед тобой свободный человек». «Только что ты дал ему повод перерезать тебе глотку, но об этом поговорите позже. Где остальные из отряда и вообще, как ты умудрился убедить всех меня продать?» «Всех не убеждал, поговорил только с теми, с кем начинал», — ответил Хал. «Остальные были не в курсе, мы просто отправили их на охоту отдельно». «Где сейчас те, кто был с тобой и как ты оказался тут?» — уточнил я. «Вроде бы на условия герцога согласился, а сам неизвестно куда отправился». «Я не идиот», — усмехнулся Хал. «Деньги нам почти все сразу отдали, только возвращаться в королевство я не стал. Если не сам герцог, то другие аристократы нас бы на ремни порезали. Пришлось покинуть свою родину. Со мной была примерно четвертая часть отряда. С ними и подались, куда глаза глядят. Остальные в лесу остались. «Ну ты и конченая тварь», — сказал я. «Своих же людей так подставил. Ведь если не герцог, то их бы начали допрашивать люди короля, и эти допросы вежливыми не назовешь. А об их детях ты подумал? Явно же забрал с собой тех, кого в королевстве ничего не держит». «Да пошел ты!» — выкрикнул Хал. «Кто ты вообще такой, чтобы я на тебя работал? Постоянно своей башкой рисковал ради того, чтобы такие скоты, как ты, жили на широкую ногу. У меня появилась возможность начать новую жизнь, и как грамотный человек я сразу же ей воспользовался». «Грамотный человек? А почему ты сейчас в обносках стоишь передо мной на коленях и можешь умереть, если господин этого пожелает?» — рассмеялся Саир. «Похоже, боги не слишком много разума вложили в твою голову». «Да пошел ты!» — снова взвизгнул Хал. «Ты пасть свою захлопни!» — скомандовал я. «Еще раз посмеешь повысить голос, Саир тебе для начала палец отрежет. Кстати, еще раз повторю свой вопрос. Где остальные?» «Все мертвы. Мы в засаду угодили, мне удалось вырваться, а им нет», — сообщил мне Хал. Но я как-то не поверил его словам. «А может, ты их сам убил?» — предположил я. «Чтобы добром не делиться, отравил или еще что-то сделал. Ведь забрать все деньги себе гораздо лучше, чем делиться со всеми». Судя по тому, как наемник отвел глаза в сторону, в чем-то мое предположение оказалось верным. «Плевать, где его люди, специально их точно искать не стану. А если вот так же попадутся, то не пожалею». «Не убивайте меня, господин маг. Я отработаю свой долг». Хал после продолжительной паузы совсем паник. «Это что за люди с тобой были? Твой новый отряд?» «Нет. На меня ночью напали, и сам не знаю, как угодил к тем тварям. Очнулся, когда меня тащили по какому-то подземелью», — сообщил мне наемник. «Господин, я могу помочь вам разобраться с герцогом Олдричем. Он явно не успокоится. А ведь у вас есть семья, наверняка они уже в его руках». «Не в его, даже не надейся», — сказал я, а после обернулся к своему охраннику. «Он мне больше не нужен». Позади раздался выкрик, а потом хрип. Мне было абсолютно не жалко этого наемника. Не знаю, как складывалась его жизнь, но затаить на меня обиду у него причин не было. Могу сказать больше, он был обязан мне жизнью, и я говорю не про тот раз, когда нас зажали под землей, и мне пришлось убивать двух тварей, которые плевать хотели на урон от мечей или секир. После этого был еще один случай во время нашего последнего выхода. Хал подставился и чуть не угодил в лапы чудовища, а я его спас. После этого случая он меня благодарил, понимал, что если бы не я, то его бы точно убили. Тем не менее, через несколько дней предал, даже не попытался намекнуть, что меня хотят захватить. Падаль, а не человек. Ладно, меня предал, но ведь еще оставил часть своих людей, хотя не мог не понимать того, что с них могут шкуру спустить, а заодно и с их семей. Захотел быстро разбогатеть, а может даже купить себе дворянский титул, вот и подставил всех, кого только можно. Ему еще повезло, что сразу мне не попался, иначе бы так легко не умер. У меня вроде бы нет садистских наклонностей, но ради этого козла я бы расстарался или приказал Саиру спустить с него шкуру. Все же интересно, как прошлое всегда о себе напоминает. Как будто кто-то подталкивал меня вернуться обратно. Мы ведь на самом деле готовились возвращаться, только не через земли Содружества, а в обход. Уже составили целый план. Мы продолжительное время жили с лесовиками, знали, с кем они граничат, с кем хорошие отношения, а с кем постоянная вражда. Уже частично наметили маршрут, правда, по землям, по которым мы пойдем, тоже не слишком безопасно идти. Но какой-нибудь простой род не сможет собрать против меня несколько магов. Радовало одно. В самом начале маршрута будет безопасно. Одними из соседей лесовиков были змеи-люди. С одним из подобных существ я уже сталкивался на турнире. Тогда я его победил. Конечно, соседями их можно назвать с натяжкой. Сначала несколько дней пути по магическому лесу, а уже дальше придется идти по землям змеи-людей. Их владения еще называют озерными краями. Там полно водоемов, не только озер, но называли почему-то именно так. Они никогда не враждовали с лесовиками, возможно, потому что не было общей границы. Хотя многие знакомые считали их довольно миролюбивыми созданиями. С этими миролюбивыми созданиями редко кто хотел воевать. Они могли оборвать любую речную или морскую торговлю государства, умели неплохо топить корабли. Обитали, как мне было известно, не только в реках и озерах, но и в морях. Учитывая, сколько хищных тварей живет в реках, змеи и люди наверняка научились с ними бороться, защищая свои владения. Даже прочитал об этих созданиях кое-какую литературу. Стали готовиться к походу заранее, а относительно безопасный выход из земель лесовиков только в земли змеи и людей. Только там была надежда пройти без боя. Дальше снова придется идти по владениям людей, но уже будут попадаться небольшие королевства и княжества. Сомнительно, что мои недоброжелатели пошлют к ним магов, чтобы попытаться перехватить меня по дороге. За прошедшее время я всего 3 раза зачаровывал клинки для аристократа из Содружества. Торг шел не 1 раз в год, как прежде, а уже 2 раза, из-за увеличения объема торговли. Постепенно все больше лесовиков начали привозить товары именно в Содружество. В общем, до аристократа дошло, что можно неплохо зарабатывать даже на честной торговле, а не на попытке грабежа лесовиков. Действовали, как и договорились. Мне просто присылали оружие, когда я этого хотел, а не по желанию дворянина. Ни разу не было такого, чтобы он сам настаивал на зачаровании, даже не зная, в чем причина такой покладистости. При этом меня не пытались захватить, да и как это сделать, если на границе Содружества я больше ни разу не появлялся? Лесовики сами привозили мне оружие. Как-то так получалось, что во время торга я всегда был далеко от границы. Возможно, вообще бы не зачаровывал, но мне понадобились деньги. Как уже было сказано, мы с Саиром планировали вернуться в родное королевство. Это лесовики непадки на золото, а вот в других государствах все по-другому. Даже змеи-люди не отказывались от хорошего заработка. У них имелись свои города и промышленность. Но мне ни разу не доводилось побеседовать с лесовиком, который побывал в их городах. Готов ли я вернуться в родное королевство? Наверное, да. Теперь я стал не тем несмышленым мальчишкой, а серьезным магом, с которым волей-неволей придется разговаривать на равных. Меня тянуло домой. К тому же постоянно происходили разные ситуации, как будто сверху кто-то намекал, что мне пора возвращаться. Как-то между делом я рассказал вождю о разных случаях, которые как будто подталкивали меня к такому решению. На удивление, он к подобному отнесся на полном серьезе. Я вроде бы прибыл просто погостить, посмотреть на растущих детей, они даже не знали о том, что я их отец. Хоть и считал их своими родными, но жил по местным законам, поэтому не пытался как-то смутить этих детишек. Несколько раз спорил с разными вождями, спор скорее шутейный, ничего серьезного. Пытался доказать, что у каждого ребенка должны быть родители, мама и папа. К своему стыду, в этом споре я постоянно проигрывал. Аргументы у них были действительно вполне железные. Всегда говорили мне посмотреть на наших детей и на детей в том же содружестве. Ребенок будет достойно жить только в том случае, если родители дворяне или обеспеченные люди. Если семья бедная, то ребенок будет страдать и голодать, если вообще выживет и не угодит в рабство. Тут дети общие, а значит, даже если ребенок потеряет обоих своих родителей, он не умрет с голоду, соплеменники о нем позаботятся. В общем, после нашего разговора вождь поволок меня к храму всех богов. Настоял на том, чтобы я сам спросил у высших созданий, чего они вообще от меня хотят. За последнее время я несколько раз посещал храм всех богов, при этом постоянно приносил дары именно богине Бригитте. Надо сказать, что она всегда принимала мои дары, теперь я уже не так пугался, как в первый раз. Ко всем богам обращаться не стал, не хватало еще снова привлечь к себе внимание богини хаоса. И так знаю, чего она от меня хочет, а мне не хотелось ей служить. Я обратился к Бригитте так, как меня научили, принес подношение и спросил, что мне делать и чего от меня хотят. Даже как-то неловко от этого стало, как будто я идиот и сам не знаю, чего хочу. И мне показалось, что это больше похоже на то, будто я сам напрашиваюсь на службу, вроде как интересуюсь у хозяев, чем мне теперь заниматься. На этот раз богиня не только приняла мой дар, но даже дослушала мою сбивчивую речь до конца. ничего не ответила, а через пару месяцев в мои руки попал Хал. И ведь постоянно так, из королевства до меня совершенно случайно доходили какие-то вести, сейчас вот повстречался с человеком из прошлого. Подобное можно назвать только чудом, не иначе. Я все же доучился несколько месяцев у очередного наставника, после чего отправился в свое родное стойбище. Решение уже было принято, надо возвращаться в королевство, а там, кто знает, если совсем туго станет, то вернусь обратно, авось лесовики примут не только меня, но и моих родных. За прошедшее время я стал среди них своим, обзавелся друзьями. На любой совет племени меня теперь звали как своего, что случалось крайне редко, обычно чужаки у них надолго не задерживались. Казалось, вождь даже не удивился тому, что я собрался уходить, только тяжело вздохнул. «Не хочется отпускать тебя, Тобиас», — признался он. «Ты же не только для меня, но и для всего леса стал родным человеком, соплеменником». «Рано или поздно это должно было случиться», — улыбнулся я. «Всегда об этом говорил». «Знаю и помню. Тебе виднее, что делать», — вздохнул вождь. «К тому же боги желают твоего возвращения, или какой-то определенный бог, что вполне может быть. Я пошлю к соседям гонцов, устроим пир, проводим тебя не только как почетного друга, но и как достойного родича, отправляющегося в тяжелый путь. Кстати, тебе нужны воины для охраны в дорогу? Скажи, сколько надо? Думаю, выделим тебе людей. Вожди меня поддержат, много ты добра сделал нашему народу. Теперь мы редко испытываем в чем-то нехватку. Наступили хорошие времена. Главное, чтобы они не закончились, когда наш знакомый дворянин узнает о том, что я вас покинул, — проворчал я. Вы никому о моем отъезде не говорите. Думаю, пока эти времена не закончатся. Ему самому выгодна торговля с нами. Человек он вроде бы честный, несмотря на то, что является дворянином. Так сколько тебе воинов выделить? «Верные воины всегда нужны», — вздохнул я. «Но мы с Саиром отправимся вдвоем. Надеюсь, по пути получится решить вопрос с охраной. Не хочу ваших земляков подставлять. Сами знаете, что их могут перехватить по дороге». «Вот, опять ты подумал не о себе, а о нас», — сказал вождь. «Ладно, позже это обсудим. Лучше ответь, ты навсегда уезжаешь или на время?» «Не знаю», — честно ответил я. «Мне у вас нравится, но что-то тянет обратно. Сам не могу объяснить это чувство. Может, через какое-то время вернусь». «Потерпи еще немного», — улыбнулся вождь. «Нужно, чтобы ты, даже встретив лесовиков далеко от наших селений, понимал, что перед тобой те, кто всегда поможет». «В каком смысле потерпеть?» — не понял я. «Сегодня отправлю гонца за шаманом. Пора тебе стать в этих лесах действительно своим».